Глава 25. Жду. Интересно, как это будет? Из моей памяти просто исчезнет последний месяц, и я, проснувшись, буду в ужасе озираться и визжать, что меня похитили вероломные инопланетяне? Или мозг адаптируется и сам заполнит все пробелы, все объяснит, и я даже не пойму, что чего-то лишилось? А что будет с моими чувствами? Насколько они привязаны к конкретным воспоминаниям? А вдруг я все равно буду тосковать по Киару? И, что хуже всего, буду с ума сходить от тоски, даже не зная ее причины? Или вообще решу, что это тоска по Никитосу? Я даже как-то содрогнулась и вдруг одумалась. Что я делаю? Что я, черт возьми, делаю? Лучший месяц в моей жизни. Я собираюсь забыть просто назло Киару. Из какого-то совершенно детского и недостойного чувства обиды. Он не предложил мне замуж после первого же секса. Так гори оно все огнем. Так получается, что ли? Нет, я не хочу забывать. Не хочу. Вот только уже, наверное, поздно. Я ведь уже влезла в эту чертовую медкапсулу и вот-вот засну. Лалира говорила, что я засну, а я все не засыпаю. Может, еще не поздно ее позвать. Я даже попробовала. Правда, как-то негромко и неуверенно. Ничего не произошло. Так я и пролежала почти час. Ни сон не шел, ни Лалира. А воспоминания, наоборот, шли. Все как одно синеглазые. Но я хочу помнить. Хочу. Каждую минуточку. «Мария, как вы себя чувствуете?» — спросила инопланетянка, наконец-таки появляясь и открывая медкапсулу. Я собиралась уже было сказать ей, что ничего не вышло и не сработало, но осеклась. Был небольшой сбой в работе двигателей. Корабль тряхнуло, и вы упали, ударились головой. Могут быть небольшие пробелы в памяти, которые скоро восстановятся. «А куда мы летим?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Нет, я ж помню на самом деле. На Землю. На Землю отправил меня жестокосердный Киару». «На Землю», — подтвердила она. «А где остальные?» — уже просто из какой-то вредности спросила я. «Интересно, что она будет врать?» «Киару Айрдан Ниаши показывал вам планету, так что вы летите отдельно», — почти убедительно соврала она. «Хотя, почему соврала?» «Чего мне только этот самый Киару не показывал? Эх!» Я сходила с ума от беспокойства. Как бы там ни относился ко мне господин синеглазый Киару, лично мне он очень дорог. А с этой базой и ключом явно что-то неладно. Я даже разыскала Анмирена. Удивительно, но мне открывались все двери, о чем я Лалире тоже не торопилась говорить. Но гад был без сознания, и приводить его в чувство я, естественно, не решилась. Где-то за сутки до прилета на Землю я сдалась. «Лалирочка!» — взмолилась я, и инопланетянка вздрогнула. До этого мы с ней старательно друг друга избегали, обмениваясь при встрече чрезвычайно любезными улыбками. «Как он там?» «Вдруг он как-то с ней связывался, что-то ей сообщил, а я и не знаю. А все из-за своего глупого упрямства. И зачем мне надо было, чтобы она думала, что я все забыла?» «Кто?» — немного испуганно, как мне показалось, спросила она. «Киару этот ваш бестолковый!» — всхлипнула я. «Вы не забыли?» — потрясенно прошептала она. «Но это же невозможно! Это работает для всех, кроме Киару!» «Угу!» — сказала я, озабоченная совсем другим вопросом. «Так как он там? Все хорошо?» «Да», — уверенно сказала Лалира, отводя глаза. «Вот разве можно так неумело врать?» — мысленно возмутилась я, чувствуя, как заходится и мгновенно леденеет сердце, и ладони, и губы. «Что с ним?» «Все в порядке. Пока», — успокоила меня инопланетянка. «Но он полетит на базу и... мутирует», — тихо закончила я за нее предложение. «Ну, почему же мы не попробовали с вирусом? Почему?» — спросила я вслух, но она поняла мой вопрос по-своему. ключ. С ним что-то не так. Он как-то перепрограммирован и не годится. Я не знаю подробностей. Я сама не заметила, когда успела опуститься на пол, и теперь жалобно смотрела оттуда на Лалиру. — Нет, — сказала я, — скажите, что с ним все будет хорошо, что вы что-то придумали, и он от этой дурацкой мутации защищен. Дайте мне с ним поговорить в конце-то концов. — Мария, — неожиданно тепло сказала Лалира, опускаясь на пол рядом со мной, — у вас с ним был секс. А значит, есть шанс, что вирус все-таки передался и как-то замедлит или предотвратит процесс. А можно с ним поговорить? Мне срочно приспичило сказать ему, что я его люблю. Нет, я понимаю, что он может отправиться на тот свет и без этой ценной информации. И если бы она была ему так важна, наверное, спросил бы сам. Но это нужно мне. Я не хочу прожить всю жизнь... Ну или как минимум несколько лет, мучаясь осознанием, что я с ним даже толком не попрощалась. Даже вот почти нахамила ему. Воспоминания стереть грозилась. Увы, нет. Теперь уже только с земли. После. Земля. Мама, папа, Лёшка. Ждать Киару на земле было и проще, и сложнее. У меня так и не получилось с ним поговорить. Я все же не могла дежурить круглые сутки на руанском корабле. Мне надо было появиться дома. Но когда среди ночи мне пришла смс-ка от Лалиры с одним единственным коротким «жив», я прыгала по кровати и скулила от радости. Я ждала его каждый день, вопреки всему. Смешно ведь предполагать, что он переместится мгновенно. Но я ждала. И словно бы раздвоилась. Одна я... Разослала резюме и ходила по собеседованиям. Улыбалась, встречалась с друзьями, ходила с мамой по магазинам и пекла с ней по вечерам пирожки. А другая ждала, ждала, ждала и молча удивлялась. А зачем я вообще это все делаю, если через пару недель он меня заберет? Почему не скажу родителям правду? Ваша дочь сошла с ума, влюбилась в инопланетянина. И жизни без него не мыслит. А Киару все не появлялся. Лалира улетела, и мне было некого терзать вопросами. Так что я просто надеялась, перечитывая по сотни раз ту короткую смс-ку «Жив». А потом вернулись ребята. Собственно, мне позвонил Никитос и предложил встретиться. И я радостно согласилась, потому что где-то в глубине души надеялась, что он мне что-нибудь расскажет об Айрдане, о базе, хоть что-нибудь. Увы. Никитос не помнил толком даже Анжелину. Так, мельком упомянул, что была на тренировках светленькая девчонка, но он, дескать, даже имени не помнит. Зато мой бывший с каким-то подозрительным интересом смотрел на меня и какие-то странные поползновения делал. То за руку взять... то ногой под столом коснуться. Я ошарахалась и мечтала, чтобы он хоть слово сказал о моем Киару. Мне уже просто невыносимо хотелось просто с ним поговорить. Ну или хотя бы о нем. 2 недели прошли, а синеглазый инопланетянин так и не появился. Я не гордая. Наверное, даже слишком не гордая. И я бы давно ему как-то позвонила, написала или еще что. Если бы просто знала, как. Да мне бы даже просто знать, что с ним все хорошо. Меня бы, наверное, уже хоть немного отпустило. А еще не давала покоя мысль, что он так и не появится. Вообще никогда. Ведь я выбрала забыть. И что с того, что не получилось? Если свое намерение я обозначила очень даже четко. А Лалира... Ну, наверняка она ему сказала, если он вообще спросил. А значит, он может никогда не прилететь. Удивительно, но меня не трогали спецслужбы. Вообще, ни одного визита, звонка или письма от человека в сером, черном или любом другом цвете костюма. Но, как выяснилось, пасли при этом очень даже хорошо. Обнаружилось это совершенно случайно. И по традиции, в этих своих неприятностях я тоже была виновата сама. А именно, я зачем-то согласилась еще раз встретиться с Никитой. В том, что мне он был не нужен, у меня не было ни малейших сомнений. Скорее, он просто был одной из немногих ниточек, тянущихся в наше общее с Киару прошлое. Вот я и пошла. Сам же Никитос был настроен почему-то на очень романтический лад. Даже букет какой-то мне вручил. И все пытался срулить с темы инопланетян на то, какая я красивая и куда бы нам вместе сходить. В итоге я от него практически сбежала, отбившись от настойчивых предложений проводить. И, завернув за угол, тут же попала в окружение троих крепких мужчин. «Мария», — сказал один из них, забирая у меня букет, — «вы с ним больше никогда не встретитесь. Вам понятно?» «Понятно», — покладисто кивнула я, но, видимо, слишком спокойно кивнула. А может, у них был отработанный план, который они должны были отыграть от и до. «А мне что-то кажется, что не очень-то понятно», — гнусаво протянул второй и выхватил у меня сумочку. «Надо закрепить». Тут я открыла рот, чтобы то ли погромче позвать на помощь, то ли заверить, что мне совершенно этот паршивый Никитос не сдался. И сумочка куда ближе моему сердцу, чем он. Но тут мои обидчики стали падать, как подкошенные. Так что я так и стояла с открытым ртом. А ко мне подошел вежливый молодой человек, поднял сумочку и, отряхнув, вручил. «Мария Александровна, с вами все в порядке? Прошу простить, что не вмешались раньше. Мы не сразу поняли, нужна ли вам наша помощь. Больше не повторится». «А... ага», — сказала я и закрыла, наконец-то, рот. «Вас подвести?» — спросил вежливый молодой человек. Я тут же активно замотала головой. «В машину к незнакомым людям? Ну уж нет». «А вы вообще кто?» Мой вопрос нагнал его на полпути к машине. «Ваша охрана, Мария Александровна», — очень любезно отчитался он. «Разве что под козырек не взял, и то потому, что козырька не было». «И давно?» — ошарашенно поморгала я. «С момента вашего возвращения». «С чего вдруг?» — не сдалась я. «И не надо на меня так смотреть, словно это должно быть мне известно». «Вы из семьи Ниаши», — почти невозмутимо доложил молодой человек. «И у вас есть какая-то связь с Киару Айрданом Ниаши?» — спросила я, особо ни на что не рассчитывая, но одновременно очень надеясь. «Мы ежедневно докладываем», — немало не смутившись, сдал Киару этот прекрасный молодой человек. «Ежедневно?» — спросила я, начиная злиться. «Нет, я радовалась, конечно, но и злилась тоже. Я тут с ума схожу! Подушку каждое утро сушить приходится, потому что по ночам меня особенно забирает. Думаю, что не увижу его никогда, а он про меня ежедневные отчеты получает. А вы не могли бы ему кое-что передать?» «Конечно, Мария Александровна», — очень удивился мой телохранитель. «Наверное, думает, что я сошла с ума. Все равно, что маме с папой, с которыми я живу, что-то через третьи руки передавать. Но в том-то и проблема, что с ним я не живу. И, похоже, от меня этот жестокий инопланетянин прячется». «Вот только что ему передать? Выходи, подлый трус». «Ну, так он мультик про кота Леопольда не смотрел, не поймет. Да и не солидно это. Да и вообще. Хотел бы, пришел бы. Что я в самом деле? Сколько можно пребывать в иллюзиях? Я передумала. Простите», — сказала я молодому человеку, но он уже ничему не удивлялся, и ничто в его лице не дрогнуло. Вечером этот же молодой человек заявился к нам домой. В руках у него было что-то наподобие бронированного ноутбука, если такие бывают. Я немного растерянно пропустила гостя в свою комнату. Он повозился пару минут возле стола, куда пристроил свою ношу, и, ни слова не говоря, вышел и дверь прикрыл. А из ноутбука на меня смотрел Айрдан. Живой и с виду даже здоровый. Не знаю уж, в чем заключалась мутация, но ни рогов, ни хвоста не выросло. как и дополнительной пары рук. Разве что глаза стали почти полностью золотыми. «Вы хотели со мной поговорить, Мария?» Очень тепло, но слишком официально спросил Киару. «Да», — сказала я, присаживаясь на заботливо заранее отодвинутый связистом стул. «Мне нужен ваш совет. По традициям и поведению руанцев». «Спрашивайте», — немного удивленно отозвался он. «У вас все в порядке?» «И не поймешь. То ли пауза в звуке по техническим причинам, какие бы ни были технологии, моментальной передачи через любое расстояние они вряд ли достигнут, то ли Киару так долго молчит». «Нет», — честно ответила я, — «не все. Но я справлюсь. Итак, вопрос. Если руанец не прилетает к девушке и никак не дает о себе знать, это значит, что он просто не хочет ее видеть?» Мне удалось произнести это ровным голосом, хотя горло в какой-то момент сжало спазмом. Киару на экране вздохнул и прикрыл на секунду свои золотисто-синие глаза. «Мария», — начал было он, но потом явно передумал и спросил коротко и прямо. «Ты хочешь, чтобы я приехал?» «Хочу», — честно ответила я, хотя очень тянуло ляпнуть что-то вроде «Если тебе не надо, то и мне не надо. И вообще, прости, что побеспокоила». Но я удержалась. В конце-то концов, лучше все прямо выяснить, чем мучить себя годами. Пусть знает, что я хочу его видеть. И при встрече я скажу ему, что люблю его. И очень рада, что с ним все хорошо. Но если он меня не любит, то пусть отпустит и не мучает. Хватит уже недосказанностей. И эта пауза все-таки, наверное, техническая. Но от этого мне сейчас не легче. Она просто меня убивает. «Еду», — наконец пришел ответ от Киару. «Жду», — отозвалась я. «А что не в порядке? Я могу помочь?» Это было явно вдогонку к «Еду». Слишком мало времени прошло. «Приезжай, как сможешь. Вот и все», — ответила я, разрываясь между желанием заплакать и желанием улыбаться.